снова вертится сквозь память, напевая. Но не помню, чем я обладала до потери, годы проживая. Что-то было важное, как пламя в глубине хранимое в истоке, как в домишке в очаге по веткам, пробегая искрами упрямо. Существованию не бросай, прошу.